Ларри, ну что они могут раскопать? Мне, например, нечего скрывать. А тебе? Да и мне нечего. Я просто думал, может, те случаи с изнасилованиями, что-нибудь с душком, ерунда, сказал Броди. Все это уже далекая история. Черт бы тебя побрал, Мартин! Воган выждал минуту, стараясь сдержать себя. Ладно, голосу рассудка ты не внемлешь. Тогда выслушай меня просто как друга. На меня большое давление оказывают партнеры. Для нас все это может плохо кончиться. Броди рассмеялся. Ларри, у тебя, оказывается, есть партнер? Впервые слышу. Я полагал, ты заправляешь своей лавочкой как самодержец. Воган смутился, словно сказал что-то лишнее. У меня дело не такое простое, сказал он. Иногда мне и самому бывает нелегко разобраться. Сделай то, о чем я тебя прошу, Мартин. Броди посмотрел на Вогана, пытаясь понять, что им сейчас движет. Сожалею, Ларри, но не могу. У меня есть служебные обязанности, и я должен их выполнять. Если ты меня не послушаешь, сказал Воган, не исключено, что ты скоро потеряешь это место. Я тебе не подчиняюсь. Ты не можешь уволить ни одного полицейского в городе. Ты можешь мне не поверить, но у меня есть определенные полномочия в отношении начальника полиции. Я не верю этому. Из кармана пиджака Воган вынул устав городского управления Эмити. «Предоставляю тебе убедиться в этом», — сказал он, быстро листая устав. «Вот». Он нашел нужную страницу и протянул брошюру через стол Броди. Здесь ясно сказано, что хотя начальника полиции избирают на пост жители города, члены городского управления имеют право сместить его. Броди прочитал указанный Воганом параграф. «Допустим, что это так», — сказал он. «Но мне хотелось бы знать, что ты выдвинешь в качестве веской и обоснованной причины. Я очень надеюсь, что этого не придется делать. Я не думал, что наш разговор зайдет так далеко». Я рассчитывал на твое понимание, поскольку мое мнение и мнение членов городского управления ты знаешь. Всех членов управления? Большинства. Кого именно? Я не собираюсь называть тебе их фамилии. Я не обязан это делать. Ты должен усвоить только одно. Если ты не сделаешь так, как мы хотим, мы посадим на твое место другого, более покладистого. В таком агрессивном настроении Броди еще никогда не видел Вогана. Его это поразило. «Ты в самом деле настаиваешь на этом, Ларри?» «Да», — сказал Воган ровным голосом, предчувствуя победу. «Доверься мне, Мартин. Ты не пожалеешь». Броди вздохнул. «Дело дрянь», — сказал он. «Мне все это очень не нравится». «Но раз это настолько важно, да, это важно». Воган улыбнулся впервые за все время разговора. «Спасибо, Мартин», — сказал он и поднялся. «Теперь мне предстоит не очень-то приятная миссия — визит к Футам. Тебе нужно, чтобы они не проболтались «Таймс» или «Ньюс»? Интересно, как ты собираешься на них воздействовать? Буду взывать к их чувству долго», — сказал Воган, «так же, как взывал к твоему. Этот номер не пройдет». «Здесь есть одно обстоятельство, которое нам как раз на руку. Это мисс Уоткинс, всего лишь жалкая бродяжка, не больше. Ни семьи, ни близких друзей. Она говорила, что приехала на восточное побережье из штата Айдахо автостопом. Ее никто не хватится». Броди явился домой около 5. Желудок его пришел в норму настолько, что он уже мог выпить пиво перед ужином. Эллен в розовой форме сестры милосердия стряпала на кухне, руки у нее были в мясном фарше. «Привет», — сказала она и подставила щеку для поцелуя. «Что стряслось?» «Ты ничего не слышала?» «Нет. Сегодня у старушек был банный день, я ни на минуту не выходила из больницы. Недалеко от Олд Милл Роуд погибла девушка». «Каким образом?» «Акула». Броди полез в холодильник и достал банку пива. Эллен перестала месить фарш и с удивлением взглянула на него.